нетерпимость к чужим мнениям, их неспособность понимать, чувствовать и творить лирику. Во-вторых, я крестьянин-единоличник с лошаденкой. Обманувшись сверканием медных труб, он принимает музыкальный магазин за тарксин и привозит сдавать навоз. Агроном ему сказал, что навоз — это золото. Тогда же мы придумали лошадь из двух танцоров, которая имела колоссальнейший успех. Она вела себя немыслимо. Выбивала чечетку, лягалась, падала, раскинув ноги в противоположные стороны. Хохот стоял до слез. Когда я поправлял ей эти ноги, и она, поднявшись, оказывалась перекрученной. Конечно, смех вызывал предельные несуразность ситуации. Но, кроме того, мне кажется, эта нелепая лошадь и ее хозяин невольно ассоциировались у зрителя тех лет с единоличником, прямо не желающим расставаться со своей лошадью. В-третьих, я американский дирижер, интерпретирующий русскую оперную музыку на американский джазовый лад, существо наглое и самоуверенное. И, наконец, в-четвертых, я молодой, лиричный Утесов. Я играл, чуть пародируя самого себя, зашедшего в музыкальный магазин в поисках новых пластинок. Мне предлагают послушать записи бандитских романтических песен в исполнении Утесова. Я с возмущением заявляю, что таких низкопробных песен никогда не пел и решительно отмежевываюсь от подобного репертуара. Тогда меня уличают пластинкой, которая, дойдя до последней бороздки, говорила: «Переверните меня, я кончаюсь». Меня немало ругали за эту романтику, и почему было не пошутить на эту тему самому? Не только я, но и каждый наш музыкант играл одну, а то и несколько ролей. Альберт Триллинг — удивительно талантливый человек, мастер на все руки. Он играл директора магазина и играл на скрипке, танцевал и участвовал в пантомиме. Валентин Ершов изображал девушку, заглянувшую в магазин по дороге на рынок. Николай Минх, известный ныне композитор и дирижер, настройщика роялей, Аркадий Котлярский и Зиновий Фраткин играли гиганта-мальчишку и его маленького старенького папашу. Николай Самошников оказался удивительным артистом и неподражаемо изображал самоубийцу-музыканта, которого мы спасали, достав из воды. Он рассказывал нам, что его никуда не берут на работу, а вся его жизнь в кларнете. «Как я вас понимаю, сочувствовал я ему, сам живу в контрабасе, и то тесно. Нам было жалко музыканта. И мы просили его сыграть что-нибудь. Может быть, возьмем на работу? Но после первых же душераздирающих звуков, которые он извлекал из кларнета, мы молча брали его за руки и за ноги, деловито несли к мосту и бросали обратно в воду. Возвращались, и со слезами на глазах я говорил: «Федор Семенович, что же мы наделали? Мы живого человека утопили». «Ну и что?» — спрашивал директор. «А вдруг он выплывет?» Одним словом, роли были всем. И музыканты изображали самых разных людей — смешных, деловитых, глупых, мрачных, находчивых. Музыкальный магазин не имел определенного сюжета. Действие развивалось свободно и состояло из маленьких комических эпизодов, происходящих в музыкальном магазине в течение рабочего дня. В непрерывной смене действующих лиц, в их активности, темпераменте, манерах передавался ритм современной жизни. Джаз-обозрение было пронизано современностью, отголосками событий и споров дня. Например, Костя садился за рояль и играл какой-то дикий диссонирующий бред, который носил идейные производственные названия, вроде тех, что обозначали произведения рамповских композиторов. Например, «Митинг в паровозном депо.